Просыпаться по утрам всегда было трудно. Я имею в виду зимой, этой зимой. Был серый рассвет, по крайней мере, так казалось, что рассвет. Снег продолжал валить, почти ничего не было видно. На спальнике местами тоже лежал снег. Костер горел хотя и широким, но каким-то бледным, умирающим пламенем. Возле огня грелись несколько человек. Ленка Власенкова что-то готовила, а меня вдруг охватило чувство острой жалости ко всем своим. То ли сейчас в утреннем неверном свете мне так казалось, то ли на самом деле так было, но лица у всех выглядели исхудавшими и обветренными. «А ведь мы голодаем», — отчетливо подумал я. «Мы на самом деле по-настоящему голодаем, вот черт!» Надо было вставать, вставать! «Танюшка!» — я толкнул ее локтем. «Встаем!» «Я не сплю!» — Танюшка завозилась. «Сейчас встаем!» Голодному человеку холод кажется в несколько раз холоднее. Это действительно так. Если живешь зимой на проклятом свежем воздухе, есть нужно много и относительно разнообразно, или хотя бы просто много. Если есть нечего, подкрадываются вялость, нежелание что-либо делать, и если не заставить себя подняться, то можно остаться лежать навсегда. Но и бесконечно заставлять себя у голодного человека тоже не получится. Мы пили омерзительную настойку из еловых иголок и веточек. Средство от цинги, изготовленное Ленкой и Ингрид. Гадость была просто невероятной. Наверное, хинин и тот лучше, но вариантов просто не имелось, как не имелось у нас и запаса овощей, как прошлой зимой. Странно было то, кстати, что, как я с изумлением заметил, мы вообще-то ничем не болели. Приходилось тянуть эту фигню, причем обе девчонки стояли над душой, чтобы допивали мы до конца. «Лыжами займусь», — сказал Вадим, поднимаясь и украдкой выплескивая из котелка примерно глоток остатка. «Без них все-таки плохо. Андрей, поможешь?» — кивнул он Альхимовичу. Тот наклонил голову. «И еще Олега возьмем. Идешь, Фирс?» «Иду!» — Олег Фирсов встал, поправляя перевязь с метательными ножами. «Дашь топор, тезка!» — он подтолкнул Крыгина. «Держи!» — Олег перекинул ему оружие. «Поймал! Ну че вякаешь?» Я решительно допил остаток смолистой мерзости, подышал и тоже поднялся. Надо было распределять всех по дневным работам.